Бытие мое. Я чистый дух, парящий в небывалом. Когда бы я в бывалых побывала, я стала бы духом прошлого, но счастье, я вечный дух к былому непричастный.